Он внезапно замолчал, в тревоге глядя на заградительный барьер. Джонс резко повернул руль. Автомобиль немного занесло, потом он выровнялся. Оба они испугались и на некоторое время замолчали. Из радиоприемника по-прежнему неслась механически сентиментальная, позвякивающая металлом музыка. Хозяин машины плотнее уселся на сиденье и повел ее еще медленнее. Въехали в город. В окнах ни огонька, лишь кое-где сквозь кутерьму снежинок просачивается свет рождественской елки или обвитой вокруг крыльца гирлянды цветных фонариков. Автомобиль, большой и мощный, быстро двигался по пустынным улицам, приближаясь к центру города. Их тряхнуло на железнодорожном переезде, и снова открытое поле, наваленные грейдером сугробы, а между ними шоссе, как тоннель. Ребенок родился 3 года назад, как раз под Рождество. Уиллард в это время жил дома, он даже нашел себе работу в Пурине на время каникул, но проработал всего 2 дня. Вернувшись в училище, он напился и все рассказал парням из общежития. Рассказал и сразу же понял, что он натворил. Кейли в их глазах была обыкновенной деревенской потаскушкой, и его поступок их ничуть не удивил, а вот отчаяние его удивило. Его отчаяние они вертели так и сяк, словно дохлую черепаху. Кто со смехом, кто с сочувствием, кто нахмурившись, смутившись от того, что он так много наболтал. После этого ему неловко было встречаться с ними в коридорах. Впрочем, ничего страшного. Он перешел в другую школу и никогда больше не повторял своей идиотской ошибки. Сейчас-то он их знает, знает все их разговоры о девушках, которых ему удалось испортить, и о том, какие они бывалые ребята. Уиллард наконец сказал: «На Рождество у вас, наверное, самый разгар торговли. Как это вам удается вырваться и побывать в гостях у дочери?» «У меня есть помощники», — ответил тот. «Вы им доверяете?» Снова владелец машины, забыв о дороге, уставился на него. Он начинал тревожиться. «Конечно», — сказал он. «Может быть, вы правы», — сказал Уиллард. На него опять наползла тошнота. «Приступать закон нерасчетливо. Быть честным — самый легкий способ преуспеть. А мы, конечно, все стремимся к преуспеянию, особенно на Рождество». Его спутник не отвечал, и полмили спустя Уиллард, с огромным трудом преодолевая тошноту, спросил: «Вы ведь стремитесь к преуспеянию, не так ли, мистер Джонс?» Тот подумал и засмеялся. «Может, и так», — сказал он. «Это Америка». Уиллард Фройнд, скрипнув сиденьем, отодвинулся назад и сунул руки в карманы. Книжки не было. Оставил в поезде. От дыма сигареты все время хотелось чихнуть, и, как от серы, резало глаза. Внезапно в туче снега перед ними вспыхнули желтые огни. Джонс щурился на ветровое стекло, но, кажется, их не видел. «Грейдер», — подумал Уиллард, — «опасность вовсе не там, откуда вы ее ждете, мистер Джонс. Я не собираюсь, как разбойник-головорез, буравить вас ножом. Вас расплющит грейдер, это Америка!» Но, думая все это, он уже кричал: «Берегись!» Джонс в ужасе рванул руль. Автомобиль заскользил боком, и нож грейдера ринулся на него, как волчья пасть. В машину хлынул свет. За миг до столкновения Уиллард вскинул руки, прикрывая голову. Когда он очнулся, он лежал навзничь на шоссе, укрытый чем-то вроде одеяла. Перевернутая вверх колесами машина косо торчала, привалившись к сугробу. Одна фара выглядывала из-под снега, и каждая деталь автомобиля вырисовывалась неестественно четко в ослепительном потоке света, который струили фары грейдера. По-прежнему играло радио. Шоссе вокруг машины было усеяно осколками стекла, сверкающими как бриллианты. В голове у него что-то, не смолкая, бормотало, как бормочут колеса поезда, чудились какие-то голоса. Футов в 6 от него человек в защитных очках с толстыми стеклами в теплом шлеме, закрывавшем почти все лицо, так что виднелись лишь очки да подбородок, склонился над лежащим на дороге телом и рассматривал вынутые из бумажника документы. Уиллард снова закрыл глаза, остро ощущая твердость льда, приятный, проникающий сквозь пальто холод, резкий запах мокрой шерсти, исходивший от одеяла. Он чувствовал, как падают снежинки на его брови и ресницы. С времен раннего детства он не помнил, чтобы тончайшие оттенки ощущений воспринимались с такой силой. Казалось, тело его стало огромным-огромным, как ночь, и тихим. По-прежнему шелестели те голоса. Они звучали теперь настойчивее, внятно произнося отдельные слова и фразы. Они упорно вторгались как бы откуда-то со стороны в его тихий, отрадный покой. Наконец, окончательно уяснив то, что смутно понял и раньше, что над ним стоят люди, он снова открыл глаза.